Пока бежал, морщась, в сторону турболифта, по кораблю разнесся сигнал повышенной боеготовности. Да, медбаржа – это медбаржа, но в первую очередь, это боевой крейсер ВАР с большим количеством пусть и не сильно боеспособных, но все же войск. Блин, да что же за хрень-то? Залетаю на мостик, где Инжи стоит и пялится на выведенную на центральную панель директиву. Всем боевым кораблям ВАР, не занятым в патрулировании, совершить экстренный переход в систему камина в связи с нападением. По прибытии, доложить, поступить в подчинение силам планетарной обороны. Пипец, Кэп, обернулся на звук открывшейся двери на мостик Инжи. Нас, конечно, директивы другие и куча раненых, но, это же камина. Похоже, он разговаривал сам с собой, пытаясь решить дилемму. В замешательстве, оглядываю напряженно застывший на своих постах и уже облаченный в доспехи экипаж. Это не объяснить. Для них камина, дом, место, где они все выросли, где их гоняли, и пусть не всегда все было хорошо, но другого они не знали. Энж, или давай мне транспорт и всех, кого можно сгрузить, и мы отбываем на планету или до ближайшего корабля, или скажи мне, Гало, это крейсер, орудия все есть, не поднимая головы, клон ответил. Технически, да, часть орудий управляется электроникой, но места операторов сохрани, Лись, гляжу, как медленно поднимается взгляд на меня. Секунда молчания, экипажу подготовиться к уходу в гиперпрыжок, просчитать курс и время выхода в системе камина, боевая тревога по кораблю, мидблок, подготовить всех, кто может стоять и стрелять, реанимоблок и интенсивную терапию опечатать, переходы между отсеками загерметизировать, приготовить корабль к бою, у нас меньше часа, бегом, есть, сэр, рявкнул кто-то хором, и тут же посыпались доклады, мне нужно переговорить со всем экипажем корабля, включая пассажиров. Громкую связь по докладу диспетчеру. Пилоты, выводите нас на трассер гиперпрыжка немедленно. Инжи. Сэр, 3 минуты до прыжка. Инженерный к боевым маневрам готов. Реактор 97% мощности. Резерв плюс 310. Продувка ангаров. Топливо 46. Дотянем. Корабль сдвинулся, бортом заваливаясь в сторону планеты под угол, в котором находился вход в гиперпространственный маршрут в систему камина под звуки сирены боевой тревоги. Перебивая матюки диспетчеров, Инжи ткнул кнопку интеркома после кивка связиста. «Бойцы!» — разнеслось по замершему в напряжении кораблю, — говорит капитан медицинского корабля Гало. «Я знаю, что вы недоумеваете. На нашу родину, на планету камина напали. Я принял решение вступить в бой на нашем корыте. В самую гущу веселья нырнуть не обещаю, но свое мы урвем. Прошу вас всех, кто трезво оценивает свои силы и состояние, сообщить энсинам медслужбы, что вы можете сделать для обеспечения живучести корабля. Мы еще можем очень больно кусаться и в течение 47 минут будем в системе камина. Я жду от вас четкого выполнения команд персонала и действия согласно протоколу абордажной угрозы. Удачи нам всем, командир, ваши директивы. Уж простите, вы у нас единственный тут командир, поэтому организуйте легких, чтобы сильно без дела не слонялись, старпом протянул чип для такт, дыки. Пара минут ознакомиться мне с действующими планами флотских хватит. Так точно, ухмыляюсь. Разрешите идти, лайн-капитан, обращаюсь к Инжи. Не подведи, Кэп. Там сейчас 1,5 легиона озверевших коллег. Через полчаса жду в БИЦ. Первый пилот, принимайте управление. Связь. Мне нужна связь с системой камина. Я хочу знать, что там. Черт побери, на этом створки панелей входа в мостик за мной закрылись. Да что ж такое, я уже задолбался вот это вот все вывозить. Так, добежать бы до терминала связи в кают-компании и связаться со своими. Скар предупреждал, что есть угроза, сразу перед моим отбытием на Фаерост. Но я, как обычно, пропустил все мимо ушей. Интересно, откуда мои мыши узнают все так быстро? Да и директивы из ЦСО получить не мешало бы, а их в этот раз не было. Что странно, как минимум, забрать меня должны были, эх, непруха, ну хоть Чара увижу, он точно замесы на воде не пропустит, его епархия как раз на подобном специализируется, так, вогнать пару капсул скольта в автоаптечку надо, бак-то на меня действует чуть хуже, чем эта мутировавшая жижа, тоже минус, тьфу, не о том думаешь, серый, тебе сейчас толпу народу организовывать за очень короткий промежуток времени, бля, как оно все опять не вовремя, и бок еще побаливает, да и ногу простреливает, и жрать хочу, опять, стоп, вдох, выдох, все, собрался, работать, примечание к части, на пока все, приятного чтения, хей, Народ, я честно посмотрел ролики с игрой тех самых Дельта, их босс реально картавит немного с акцентом. Поэтому, Дельты Альфа, Коммандер, это не ошибка. HTTPS, IPT4DLG2F4, тихие воды полка имени Пилюлькина. Дынс, вы когда-нибудь видели, как робота натурально забивают? Нет, а я вот залег за поваленную тушу второго, меняю картридж уже второй раз и наблюдаю, как одноногий сержант КС-1, 395 с забавным позывным бан сначала швырнул в первого отработавший З6, подобранный у кого-то, а теперь с почти детской радостью вмолачивает ему голову в корпус, с двух рук, костылем, спокойно так, методично, с оттягом. Дроиды нам достались умные, повоевавшие, как-никак из кадра Гривуса. Ну и как бы коридор тот мы отвоевали, поскольку их командир, дроидов, я имею в виду, видя такое непотребство со стороны отдельно взятого калеки, принял лаконичное решение отступить. И да, с этими жестянками воевать интересно, хотя бы по той простой причине, что им совсем не чуждо искать укрытие и перекрывать коридоры, вставая этажеркой, это когда первый ряд ведет стрельбу с колена, а второй в рост, чем создается приличная плотность огня. Что-то как-то мы привыкли, что эти болванчики слишком туповатые, а нет, не все и совсем даже не всегда. Аэра, дынс, хдарч, хрукфу, ска, хы. Бан сплевывает на конвульсирующий обломок буквально минуту назад еще шевелившегося дроида, ловко наклонившись, поднимает шлем, утирает пот и шумно выдыхает. Фух, аж голова закружилась. Делинтинь, Кэп ответил, привстаю, осматривая разом до развилки в паре десятков метров опустевший коридор. Кэп, это свищ, докладываю. Бригада Пургентех, отсек и реакторную кольца взяла, заняли оборону. Держимся уверенно. Отлично, отрубайте ему движки и щиты с пушками. И если есть возможность, заблокируйте отстрел управляющей сферы. Принял, работаем. У сферы свой генератор, отсюда не достать, но захваты он теперь хрен расцепит. Тут в связь вклинивается наш связист-координатор, КТ-43011 Шприц. Командир, блок 2, дисборжи активируются. Сигнал проскочил с соседнего корабля. Анальгин сейчас всем составом ляжет. Сколько у нас есть? Минут 10, пока резерв машин развернется. Там дроидики. Давай им гипсов в подкрепление. Пусть хоть доползут, но вытаскивают ребят и отходит вспомогательный. Переключаюсь на общий канал. Командир Кэп общий. Приказ всем, отступаем. Повторяю приказ всем, отступаем. Пургены, перегрузить генераторы. Взорвите этот ебучий бублик к херам через 12 минут. Свищ, принял. Выполняем. Шприц, на связи. Кинь наголо, пусть готовится в отстыковку и резко валить. Есть. Встаю и под ноющую боль в ноге, частично задавливаемую обезболивающим, ставлю растяжку на пару термалок, прикрывая отход ковыляющих, хромающих и постанывающих бойцов. Бля, не сильно удачно получается, ну ничего, попытка, не пытка. А хорошая была попытка, особенно, когда рядом такой Джон Сильвер с кровоточащей в обрезанной броне культёй и пулеметом. А мне теперь интересно, из чего делают костыли. За час до, стою и думаю, смеяться или плакать. 14 тысяч инвалидов в броне разной степени потрепанности, и я один такой весь из себя красивый. И это только те, кто может не просто стоять, но хоть как-то передвигаться. 1500 сразу разобрали в экипаж на турели. Еще сотня связистов моментально перекочевала в БИЦ. Кто-то в шлеме, кто-то в бинтах. У третьей нет конечностей, зато охренеть сколько мрачной решимости. Еще примерно столько же лежат и воют, что не могут быть полезными. Пришлось их вместе с кроватями и капельницами расставить в ангарах по углам, будут косплеить противоабордажную команду, которая нам по сути нахрен не нужна, с легкими ручными бластерами. Их в отличие от карабинов было штатно на всех, а еще нормальное оружие есть только у половины, меньшей половины. Глупо на самом деле, там и своих больных кривых косых хватать будет, а тут еще эти. Хотя то, что я им предлагал, было откровенным самоубийством. И самое страшное, они согласились. Страшная правда заключалась в том, что производства запчастей для клонов нет, и те, кто так и не выйдут из комы или слишком повреждены, так или иначе пойдут на органы. Возиться с тяжело ранеными никто не будет, может поэтому Сковородкин и Абринаджабиями пытались вытащить как можно больше, знали, поди, но суть не в этом. Они уже сами себя отчасти списали, потому что критериев этих самых слишком никто не знал точно. Из гипера мы вышли не на краю системы, но и не сильно приближаясь к планете, и я как раз был на мостике, чтобы понимать, чем мы, в принципе, можем быть полезны, и куда ссаживать еле собравшийся десант недовооруженных коллег на штатных мидваках. Маленьким синим шариком, укутанным с такого расстояния в аккуратную шубейку облаков, выглядела планета, на которой я очнулся в этом теле, Камина. Задумка Гривуса стала понятна буквально сразу. Он не торопился сбросить хорошо охраняемый десант с лук рихалков, ожидая, что охранный конвой из 40 щедрых свяжет боем на подступах к планете любое прорвавшееся на защиту Камина отделение легких кораблей, дожидаясь подкрепления, пока тяжелые кольца лук рихалков отстрелит десант к планете, не имеющий собственной планетарной обороны. И да, они прорвутся и могут это сделать в любой момент. Просто почему-то не торопится. Каминованцы никогда особо не переживали по поводу собственных жизней, этим клоноделам достаточно было нырнуть поглубже, сдавая небогатую инфраструктуру на разграбление, предварительно ее подтопив, но не в этот раз. Флотилия КНС шла как на параде, нисколько не замедляемая парой учебных откламаторов и десятком корветов с легкими транспортами, вившихся вокруг строя тяжело вооруженного флота на почтительном расстоянии, и готовясь пойти, если понадобится, на таран. Еще минут 20 мы наблюдали, как разворачиваются и сходятся в отчаянном клинче выпрыгнувшие почти к планете, 4 корабля ВАР сразу с десятком щедрых, как через минуту выпрыгивают из гипера еще 2 звена по 4 крейсера, сходу вступая в бой и оттягивая на себя охрану конвоя, вклиниваясь и разбивая строй, как начинают маневрировать тяжелые 3-километровые бублики карьеров КНС, и как моментально между ними и планетой не осталось почти никого, кто мог бы остановить высадку. Инжи недолго думал, направив гало на перерез, и тут влез я, как остановить высадку десанта, обеспечить им работу на корабле, чего они меньше всего ожидают. Правильно, абордажа. План был дерзок и страшен. Я предложил пристыковаться к нижней части ближайшего к нам барышника без сопряжения, тем самым не давая ему нас расстрелять в упор. Взрыв акламатора гарантированно забирал с собой и этот бублик тоже, да и конструкция лукрихалков это позволяла. А дальше забросить десант на мидваках в заднюю часть ангаров, где в теории располагались трюмы, ближе к тому месту, где бублик крепился к шарику. Его, если мне не изменяет склероз, проще захватить. И в том месте перехода и коридора уже. Инжи посмотрел на меня сквозь забрало шлема и просто кивнул, делай. И пока наша баржа, стараясь не отстреливаться, кроме как по легким стервятникам из ПВО, не демонстрируя всей мощи боевого корабля, со всей доступной скоростью ныряла под 400 лазерных спарок ближайшего к планете авианосца КНС стоял в ангаре и смотрел на то, с чем сейчас быстро придется работать. Значит так, бойцы, будем абордажить. У кого есть нормальное оружие, выйти вперед, техники и безоружные назад, сержанты, кто есть, разделить личный состав на 3 примерно равные визуально части, кипишение и шевеление, надо сказать, закончились достаточно быстро, значит так, впереди стоящие, вы теперь штурмовая бригада с условным названием «Анальгин», нам предстоит задержать высадку или по возможности захватить один из транспортов КНС, отставить шум. Слушаем внимательно. Я знаю, что так еще никто не делал, но мы будем первыми. Боевая задача бригады. После высадки занимаем ангары и переходим в наступление, захватывая переходы. Стоять насмерть. Утрафить максимальное количество табельного оружия противника. Ждать подкрепления второй бригады. Теперь вы в центре. Вы теперь бригада ГИПС. Потому что у вас дохрена кто поломан, но вы самые крепкие. Ваша задача... После высадки обеспечить укрепление позиций бригады «Анальгин» и прикрывать им спину, пока они ломятся штурмом к центру управления кораблем, а также поддержка огнем и обеспечение захвата технических отсеков штурмуемого барышника у последней, третьей бригады, куда входят наши колечные техники. Бригада 3, условное название «Пурген». Ваша задача вывести из строя связь противника, заблокировать двери ангаров, отключить источники передачи и связи между кораблем и флотом, по возможности занять реакторный отсек. Короче, сделать все, чтобы противник обосрался, и меня не волнует чем. Пусть хоть желчью от счастья серют. Вас будут ждать как господа бога или великую силу, поэтому не тяните. Довооружитесь на месте. Задача в целом понятна, сэр? Да, сэр. Ах них, да. Когда тебе в ответ рявкает единым порывом такое охрененное количество человек, пробирает до кишок. Отлично. Я знаю, парни, что план так себе и не продуман. Но высаживаться на планету мы не можем, нас расстреляют с орбиты или на подходе, а выгрузка, КХМ, груза и пассажиров займет очень много времени. Там будет не до этого. Но сегодня мы с вами будем сражаться не за республику. Нет, сегодня мы будем защищать наш дом, место, где мы с вами родились и жили. Сегодня мы докажем, что нас можно сломать, покалечить, контузить, ранить, но не сломить. Сегодня мы пойдем и защитим наш дом. Вы со мной? Во, мощно. Порыв насладиться уникальным зрелищем был безжалостно прерван сообщением от Старпома. 20 минут до стыковки, а корабль содрогнулся от первых попаданий. Я очень надеялся на то, что командир сейчас самоназначится, потому что координировать такую толпу в одиночку – это ужас. Так, отставить все, кто хочет покомандовать и связисты, ко мне бегом. Мне вас назначать некогда, поэтому быстрее соображайте. Остальные по местам. Строй покинуло около сотни человек, а я переключился на внутрикорабельную связь с инженерным отсеком. Инженерный, КЭПу. Прошу оперативно передавать информацию о состоянии щитов. КТ-4, 2317, запрос принял. Сделаем, пехота. Удачи вам, отозвался интерком. А я смотрел на скачущего впереди всех на костыле одноногого сержанта. Нейт, спасибо, вот ты мне точно нахрен не сдался. Командир КЭП, здравия желаю. Буквально выкрикнул клон, боясь, что я его перебью. КС-1, 395 бан, я был с вами над Джабиме, болото, правый фланг, сэр. Рад, боец, но, нас есть два капитана и четыре лейтенанта, сэр. Перебил меня клон, не понял, а где, ну... Клон стушевался, оперся на костыль и стянул шлем, пока остальные подходили. Тут такое дело, 2 минуты спустя, неисполнение прямого приказа, значит, ХМ. Хорошо, тогда ты, Чефир, и ты, Лом, берете вот этого крикливого, как тебя, бан, сэр. Да, определяйтесь с остальными быстро, ваше временное назначение подтверждаю. А мне подберите 2 роты самых целых бойцов с оружием. Ныряем в первой волне и расчищаем остальным дорогу. Если нормально себя покажете, с меня рапорт. Все ясно? Так точно, сэр. Схемы лукрихолков у всех есть? Да. Все, рассосались, работаем. И не смейте мне подохнуть никто. Людей беречь. Теперь связисты, что мне от вас нужно? И куда вы народ будете вести? В то же время, мостик медицинского транспорта ГАЛО. Пилот, заводи корабль левым бортом. Маневровые сожжем, сэр. Это меньшая из наших проблем. Делай. Да, сэр. Щиты 18%, сэр. Мы еще успеем подставить днище, перераспределив энерг. Капитан, мы не успеем, щиты продавит. Почему левый борт? Там же, никто не видел, как на секунду сжалась челюсть клона КК-224, 1 инжи, и закрылись на секунду глаза. Отставить разговорчики, выполнять, есть, сэр. Это было самое тяжелое решение в его не самой длинной жизни. С левого борта ГАЛО располагались реанимационные и груз. Обожаю унификацию в ВАР, все типовое и взаимозаменяемое, тьфу, аж противно. Это я так, мандражирую немного. Корабль трясся и искрил коротищами от перенапряжения в силовых линиях соединениями и мигал лампочками, но щит держался. Будь иначе, нас бы давно распылило. Это последнее, что я увидел, когда панель малого медвака, переделанного из ЛААТ, закрылась. Привычный рывок тошноты от невесомости и десяток секунд полета из одного ангара в другой. Пилот тоже из калечных клонов, оборудование внутри наспех выдрано. Скорее всего, это билет в один конец для этой птички, как и для дюжины других, хотя я бы на другое и не надеялся. Слышу со своего стоячего места, как пилот начинает вести огонь носовыми, и сразу резкий рывок гравитации оповещает о том, что мы таки втиснулись во вспомогательный ангар огромного транспортника. Однако удары о корпус говорят о том, что у нас таки комитет по встрече, и канонерка просто давит на скорости ряды дроидов. Отстреливаем боковые панели. На ходу мехам труднее прицелиться, и тут же открываем огонь по противнику. Машину слегка заносит, удар в днище и противный скрежет. Тачдаун. Мы таки приземлились, рассыпались. Продавливаем и занимаем оборону. Пошли, пошли, пошли, работаем. Говорю, пригибаясь одновременно с отбегающими в стороны клонами. Моментально открываю огонь. Ангар здоровый, и в один тут набилось не меньше сотни. Видимо, шли на погрузку в вот этот, стоящий на пол ангара с 9979, 200-метровый атмосферник КНС. Ну, ситуация, стреляй везде, не промахнешься. Даю длинную очередь и перекатом ухожу в хвост канонерки, получая пару горячих приветов на броню. Ну теперь понятно, чего повело канонерку. Пилотирующий пехот хотел развернуть ее носом в сторону люка загрузки транспорта. Парню это удалось, и он теперь просто зажал гашетку, расстреливая вход в десантную бандуру с места, не давая в первым выйти. «Блин, надо спешить!» Машу рукой, и часть приземлившихся срывается за мной короткими перебежками, падая и поднимаясь, на карачках растягивается за полоской раздавленных дроидов, продвигаясь в сторону пары мехов возле пульта управления ангарными створками. 2 секунды, и они поползли сверху вниз, закрывая вход. Блин, хреново. В щель ангара влетает еще пара канонерок и повторяет наш фокус с отстреливанием панелей на ходу, но останавливается чуть раньше. Кто-то из тех, кто влетел последними, срывается из них и дружно пробивается к пульту управления. Сзади уже работают гранатометчики, и широченный ангар прорезают полосы дыма и взрывы. Меняем направление и залегаем, прикрывая тех, кто идет на захват управления. Да, створки останавливаются и ползут вверх, а снаружи уже расцветает первым взрывом от попадания недолетевшая канонерка. ГРРР, вперед, кричу, но машу сигналом занять оборону. Эти дроиды умнее тех, с кем мы обычно сталкивались, опытные, сволочи. Вон, парочка ломанулась к выходу, наверняка хотят нас заблокировать в ангаре. Это тяжело, но возможно. Да твою налево. Ну ничего, сейчас нас станет побольше и можно будет подниматься. Нет, я теперь не тороплюсь вылезать из укрытия, если нашел, и вообще стараюсь поменьше двигаться, а стрелять только наверняка. Мне теперь моя тушка дорога, как никогда раньше, но полез в первых рядах я по другой причине. Арчи, Астромех Р4, ВД, незамеченным покинувший канонерку и теперь на всех парах летящий к ближайшему тех, люку. Наша маленькая отсрочка подкрепления и диверсия взломанного управления. Вот и посмотрим, что он может, а то бравировать способностями умеют все, а как он будет дроидом команды коды на деактивацию передавать, и где он их найдет, понятия не имею. Но у него в любом случае свои задачи, и будет жалко, если этот пожиратель солидола сломается, хотя не должен, крепкий. В теории, поднимаюсь на колено и достреливаю остатки в одной ближе к выходу. Народ продолжает прибывать. Выдвигаемся ближе к выходу к коридорам. Машу вперед и бойцы, которых в ангаре уже под сотню, спокойно и не очень торопливо идут к выходу. Хорошо работать с регулярами, задачу обозначил и все, не надо думать, как ее исполнит. Там вариантов всего 2, или исполнит, или нет. А нам надо протиснуться до ближайшего коммутационного коридора и выставить заслоны. Как только будет взят перешейк возле двигательного отсека, все, половина корабля наша. Правда, что делать с дроидами внутри, так и не придумали, но тут надеюсь и не придется думать. Оружие подберут. Идем, Арч, твою дивизию. Ты что творишь? Открой немедленно. Что значит не ты? Вручную, понял, отключаю камлинг. Парни, за той створкой кто-то с мозгами или сюрприз, рассыпались. Ты, откидывай крышку и сразу ложись, понял? Да, сэр, кивает ближайший клон и немного дергано из-за ранения все же подходит к панели управления переборкой во вспомогательный коридор к основному складу. Товсь, разъезжающиеся панели открыли взору увеличивающиеся ряды этажерки дроидов, перегородивших коридор, а грамотно стоят, наискосок. Гонь, и коридор утонул в плазме. В обе стороны летели сотни выстрелов, выпускаемые короткими очередями с обеих сторон. Вот от плеча вскидывает тубус гранатомета кто-то с синей полоской на шлеме, успевает сделать выстрел и, уже отклоняясь назад, получает заряд плазмы в забрало и тихо оседает на пол перехода. Уже другой, в белой броне, но без шлема, подтаскивает к себе гранатомет и, падая за тело товарища, опрастывает его сумку с зарядами, перезаряжаясь, лежа в луже натекшей откуда-то крови. С другой стороны выскакивает хромой пулеметчик, и стоя в рост, разряжает неполный комплект Z6 в толпу поредевших дроидов. Продолжает палить, даже когда ловит заряд в грудь, и еще один в голову, и еще один, и еще. И только когда БК уже кончился, падает, а со спин в одной идут стальной стеной дюжина в двух. Гранатомет оживает с пола и разносит строй роботов, отчего впереди идущие отлетают в нашу сторону и добиваются экономными выстрелами клонов с равнодушными лицами. А нет, не все в один полегли. Перекатываюсь за тушку в два и перезаряжаюсь, веселье еще не окончено, но тут слева от меня дергается, направляя бластер прямо в бочину, недобиток. Ох, ёб товарищ, блям, в дроида прилетает, сбивая с ног, уже отработавший роторник. На, Дынц, и дезориентированный дроид переводит бластер на одноногого калеку с костылем в руке, и эх, дынц, манипулятор разжимается, но рывками тянется к напоясной разгрузке с гранатами. Сюр, блять, медывак, производная от мед, евак, медицинский эвакуационный, чаще всего вертолет, любой транспорт, доставляющий раненых с поля боя. Термин введен в оборот предположительно французами. Примечание к части. Половина есть. Завтра вторая половина битвы за Камина. Приятного чтения. Тихие воды, майский день над океаном. Кто-то мог бы подумать, что все будет в лучших традициях Болливуда, когда последним прыгаешь в головокружительном кульбите в уходящий транспорт, и вслед тебе несутся сотни выстрелов, и все мимо. Хрена там, мы просто буднично и тихо погрузились, спокойно оторвались от палубы, и даже Арчи был как-то сдержан и молчалив. Отходящая бригада техников даже умудрились лават воткнуть перед выходом в ангар со стороны палубы, и поставили ему реактор на перегрузку. В общем, уходили мы спокойно и буднично, с фейерверками, правда, но тут уж ничего не сделаешь. Хорошо прогулялись, ничего не скажешь, и время осталось отойти. Впритык, конечно, но тут я в незакрытые обзорные щели увидел гало, и внутри все упало. Аккламатор зиял провалами попадания от турболазеров и распоротым бортом. Мостик был в подпалинах, и почти на всем корпусе от попаданий, казалось, облетела краска. Взгляд скользнул наверх, от бублика лук-рихалка, и то, что творилось в космосе, описать не хватит ни слов, ни мата. Челнок, что таскал нас на Риши, я узнал сразу. Он был таким же, как я его видел когда-то, и сейчас я смотрел на него в последний раз. Пилот уверенно вел его на таран в бочину распиливавшего учебный аккламатор крейсера «Щедрость». Где-то в стороне пространство пестрило и переливалось всей палитрой красок космических орудий. Да, подкрепление подошло, но его было мало, катастрофически мало, и мы единственные, кто смог хоть что-то сделать. Высадку мы просрали, это было понятно и без слов. Осталось только постараться уменьшить количество высаживающихся, но и тут все было очень непросто. Надо было спускаться в атмосферу, где у техники ВАР было бы преимущество в скорости и маневренности, и давить десантные баржи на выходе из ангаров авианосцев, потому что продавить щиты барышников в космосе – задача для крейсеров, работающих в паре. Но не сейчас. Флот КНС очень грамотно отсек группу авианосцев от преследования. Истребители типа «Стервятник» охраняли не толстокожие тушки лук-рихалков, а стремились достать и перехватить немногочисленные канонерки и истребители, препятствующие высадке. А тут еще и нам отваливать. Я понятия не имею, как НЖ вообще смог пристыковаться, и не знаю, как мы будем отходить. Орудия этого бублика могут начать работать в любой момент. Хоть у Арчи и получилось заблокировать входы в ангар, никто не мешает дроидам раздолбить транспортник изнутри. Все равно часть флота гриву сбросит. Так какая разница, какую именно? Десяток секунд полета, и мы приземляемся в ангар. И что-то радости у тех, кто видел состояние этого корабля снаружи, на лицах незаметно. Отсеки задраиваются, все друг друга поздравляют, что-то кричат, радуются, растаскивают раненых еще больше по отсекам, медики матерятся, а меддроиды уже вовсю вкалывают тяжелым противошоковые, а я, никого не замечая, лечу в БИЦ, на полпути сворачиваю на мостик и спустя десяток секунд залетаю в помещение, уже пропахшее дымом. Замечаю, что одна из консолей управления орудиями выгорела, а у всего экипажа висят дополнительные баллоны с дыхательной смесью. Так отстрелите их нахрен, орет Энджи. Поворачиваю голову к обзорному экрану и вижу, как оживают спарки турболазеров, расстреливая опоры держателей корабля. Ревут компенсаторы, и трещит корпус, отрываясь буквально от захватов вместе с ними же, и мы, наконец, свободны. Уходим в обратный сплит. Щиты, 67,82% соответственно. Энджи, садись параллельно сбросу десанта. Вставляю, пока возможно. Если просел ниже 90 корпускулярный, значит, в гипер мы уже не уйдем. Мостик замирает, кроме пилотов, отчаянно бегающих пальцами по панелям управления и клавишам. Помнем десант насколько сможем. Получится, сядем. Хорошо, через секунду кивает сосредоточенный капитан корабля. Бить мостику, произвести расчет диаметра колодца высадки. Пилот, заводи нас в прямой штопор по часовой согласно данным избиться по выходу из сплита. Щиты в верхнюю полусферу. Командир, мы разобьемся об атмосферу, резко роняет старпом. «Выполнять». «Есть, сэр». «Кэп, дуй вниз, готовь бойцов к эвакуации на всякий случай». «Я не знаю, выдержит ли теперь эта колымага вход в атмосферу». Инжи стиснул подлокотник кресла, одновременно вводя что-то в панель команд. «Скорректировать курс по данным из БИЦ». Десяток секунд молчания и пара попаданий лазерных пушек в корпус от только что ожившего после нашего ухода барышника. «Инженерный мостику, сэр». «Мы, корабль не выдержит, если только». «Это капитан, инженерный, делайте все, что можно, разрешаю любые средства, нам надо спуститься в любом виде, и орудия не должны молчать». «Выполняем». «Кэп, ты еще здесь?» — рявкнул Энж. «Никак нет, сэр». «Разворачиваюсь и выбегаю из мостика в сторону палуб». «Бля, теперь уже мне решать, кого вывозить в первую очередь, если что-то пойдет не так, и экипаж на очереди первый, как ни странно, они здоровы и полностью боеспособны, поскольку от инвалидов на воде толку ну очень мало. Жаль, не посмотрел, куда мы рухнем, если все получится». «Эх, да что за непруха-то?» Ощутимый удар сотряс корабль, кинув всех, кто не был закреплен от стены к стене. Наверняка барышник рванул, и щиты просели, а времени не так уж и мало. «Блин, помирать не хочется. Что делать-то? Что, мать его, делать?» «Посадочная площадка ТЦЛ-1412, Тайпока-Сити, Камина». Шаакти стояла и всматривалась в грозовые тучи, доносящие раскаты грома и мелкую морось дождя до лица Тагруты. Там, высоко в небе, за пределами атмосферы чувствовались смерти разумных. Обычно джедаям с высокой, как у нее, чувствительностью в силе это доставляло множество проблем. Сила транслировала последние эмоции умирающих в пространство вокруг, и это было страшно. Но сейчас ей было странно и легко. Эмоции, доносившиеся со смертями с орбиты камина, были радостными, грустными, обреченными фатализмом и болью жалости, но яростными и даже не злыми. Как долго она отвыкала от того, что клоны – всего лишь послушный инструмент, и вот теперь, и только теперь, убеждалась в том, насколько была права в своих суждениях. Они живые. Именно сейчас, когда они добровольно отдавали свои жизни, она не чувствовала скорби гражданских или страха смерти наемников. Тихая, спокойная, ровная мощь самоотверженности детей, защищающих свой дом от нападения до последнего вздоха. Вот что ощущала Тагрута, магистр древнего ордена миротворцев, вступивших в уничтожительную войну. Но вот общую волну течения силы поколебала радостью, сменившейся решимостью и сосредоточенностью. Шаакти чувствовала, что сейчас из облаков вынырнут первые транспорты армии дроидов, но было там что-то еще, что-то горело, пропитавшись болью и отчаянием, решимостью и злобой, яростью, равной которой магистр джедай не чувствовала никогда. И ярость эта была яростью светлой стороны силы. Свинцовое небо громыхнуло вспышкой, и вдалеке скрытые, размазанные пеленой подступающего дождя, показались четырехкрылые точки с 9979. «Магистр Ти, вам лучше будет пройти внутрь», — сказал клон на 56 Кир, — «здесь становится небезопасно». «Благодарю, командир, вы правы. Пойдемте, взглянем на планы Эбора». Небо осветилось огнем, и, разорвав тучи, к башням Тайпока-Сити, походя порвав строй заходящих на посадку транспортеров КНС, отстреливаясь несколькими работающими лазерными спарками в сторону невидимых отсюда стервятников и транспортеров, устремился горящий эккломатор, черный от копоти, но все еще пытавшийся выровнять ход. Выпуская по ходу движения канонерки, огромная машина в последний момент с натугой рванула тормозами, взвыв маневровыми и тормозными двигателями, чтобы плашмя пропахать брюхом шикарную борозду в волнах и с шипением рухнуть в воду, погрузившись в нее по самый мостик и поднимая мощную волну и клубы пара. Пока джедайка отвлекалась на это зрелище, в атмосферу сразу за ними вошли еще два крейсера, но уже типа «Щедрость». Резко обернувшаяся Тагрута успела увидеть силуэты хищных обводов и скомандовать: «Тревога! Поднять мощность щита! Дать цели указа!» «Подождите, мэм!» «Не, что?» — обернулась на Альфу недоумевающая магистр. «Не нужно, мэм, смотрите». Протянул руку в сторону крейсеров клон, туда, где уже заходили на посадку первые лаат, раскрашенные в серые цвета медваков. 10 минутами ранее. Орбита камина. Мостик корабля Гало. Энжи устало выдохнул. Неожиданно сильно захотелось снять шлем и потереть лицо. Код красный 4 ЕВА 2 7 минут. Выполнять. Экипаж недоуменно переглянулся и продолжил молчаливо работать. «Вы что, олухи, не слышали? Я сказал, пошли нахер отсюда. Быстро». «При всем уважении, сэр, «Я не хочу пропустить такое веселье», — отозвался второй пилот. «Хорошо, дело ваше». Корабль опять сотрясся от попадания. «Щиты 17%, командир, держимся, еще пару попаданий выдержим». «ХМ, значит, еще пару залпов сможем дать». «Командир, они отвлеклись. Подмога не спит», — ожил коммутатор. «Гало», — говорит адмирал Савидос, — «вы что там забыли? Валите нахрен, сейчас джедаи подойдут». «Капитан Энджи», — принял к сведению, — «адмирал, мы остаемся. Самоубийцы, бль, мы их отвлечем, выходите из боя, это приказ». Молчаливый взгляд в сторону бортинженера и скептическое покачивание рукой от того, типа 50-50. Корабль тряхнуло еще одним попаданием. «Хорошо, адмирал, мы попробуем». Клон обернулся, увидев в дверях фигуру в экзотического цвета броне класса Катарн. «Кэп, ты чё тут забыл? Вали давай». «Да так, может, передумаешь? Ну на кого я их брошу?» «Как маленькому, спокойно», — с некоторой линцой ответил капитан. «Фиксирую близкий выход из гиперпространства. Капитан, простите, нам кажется, пиздец», — озвучил общую мысль Старпом, вперевшись в обзорный экран, сложив руки на груди под аккомпанемент еще одного потряхивания корабля. Прямо на тонкой полоске между атмосферой планеты и открытым космосом буквально курсом наперерез из гипера вышло два крейсера «Щедрость». «Ну, ребят, мне лично было приятно вот так вот размяться», — начал говорить Энджи. «Мы спасены», — сказал клон в Катарне. «Поэтому, не понял, тебя, Кэп, мы спасены, общую связь, срочно». Связист нервно хохотнул, но под кивок командира включил трансляцию. «Говорит командир Ту-1-34». Позывной Кэп борт медтранспорта «Гало», братцы, нам тут хреновенько совсем, вытаскивайте нас от Седова. Командир, вы с ума сошли, это же вражеский кора, говорит лайн командир СТ-4, 7 ЧОС, борт крейсера Ту-134, тип «Щедрость», 102-й разведывательно-штурмовой, подтверждаю запрос на прикрытие, держитесь и садитесь потихоньку, мы вас прикроем до поверхности, рад слышать, Кэп, а у вас тут весело, в ошарашенной тишине, повисший на мостике, ведущий «Щедрый» начал перестроение на всей своей немаленькой скорости, вклиниваясь в строй преследователей «Экламатора». Второй, наоборот, взял курс на снижение, собираясь встать курсовыми орудиями по направлению к снижающимся лукрихалкам. На бортах обоих крейсеров «Щедрость», под рисунком скрещенных световых мечей синего цвета, ярко выделялись нетипичные для этой галактики эмблемы летучей мыши. Кажется, кто-то шепнул в тишине: «Наши». Примечание к части, но пока что все, приятного чтения, глава мне не нравится почему-то, может чего переписать, дополнить, тихие воды гидроудар, выпрыгнув из канонерки, гляжу на подскочившего клона с сержантскими принтами на нагруднике, и коль, уж на меня уже махнули, дескать, старший он, разбирайтесь, говорю, Альфа-134 Кэп, боец, у нас тут 3 легиона раненых, было, сейчас не знаю, но те... Кто ходит, знай, спустили лукрихалк с орбиты. Мы после абордажа и не самого удачного. Оборачиваюсь на парящий и слегка дымящийся вдалеке корабль. Падение, не обращая внимания, нервные слегка. Принимай пополнение в оборону. Все относительно вооружены. Есть, сэр. Обороной командуют генерал джедай Шаакти и клон Альфа-56 Кир. Координационный штаб в блоке F на -1. Фух, перебрасываю на командиров бригад координаты и вводные, теперь это не моя проблема. А мне бы надо прогуля, хе, на ловца и зверь бежит. Принимаю вызов от Кира. Здорово, брат. Какими судьбами в наших местах, стреляли, отвечаю. Мне в координационный, да. Подойди, мы тебя по дороге перехватим. Мы, магистр Ти, хотела с тобой поговорить. Ну или с капитаном Мидбаржи. Это же Гало нам на голову чуть не упало. Да, капитан корабля КК-224, 1НЖ, лови коды связи. Такт, докопеликнула отсылом пакета данных. Принял, ждем. Делинтинь, да чтоб вас, ау. Генерал Дженк, мэм, Кэп, фух, с облегчением выдохнула джедайка, мгновенно разоравшись. Да я тебя, ох, женщины, немного ранее, высокая орбита планеты Камина, хриплый голос киборга прорезал тишину, царившую на мостике флагманского лукрихалка флота КНС «Каратель», доклад,